Геласий. Я Геласий. Телом модель GLS-48-3. А вот сознанием немного сложнее, как ты. Как я? То есть ты живой? Нет, это кибернетический мозг на основе искусственных кластерных нейронов уровня 7. 7. Милена аккуратно собрала все, что смогла найти, сложила в пакет и стала забинтовывать ногу. А что такое 7? Кир спрятал пистолет в кобуру. «Зачем он вам?» — поинтересовался Геласий и посмотрел на кобуру Кира. «Не знаю. Выдали на случай обороны или непредвиденной ситуации. Но ведь вы же не можете стрелять». Кир и так знал, что не сможет нажать курок, разве что выстрелить в воздух. У него до сих пор рука тряслась. Он сжал пальцы в кулак и сел подальше от Милены, чтобы не раздражать своим присутствием. «Может, оставишь его здесь?» — предложила девушка и посмотрела на Кира. «Нет, и правда может пригодиться». «Как знаешь, только прошу, больше не доставай его, мне неприятно. Я читала, что оружие надо направлять на врага, только если хочешь стрелять, а так это понты». «Не понял, что это?» «Понты. Это как бы брать на мушку или, вернее, напугать, пошутить. Понял?» «Ясно. Значит, ты робот?» — обратился Кир к Геласию. «Я не живой, но самостоятельно мыслящий. А что такое робот?» «Робот — это машина, которая выполняет задачи в соответствии с программой», — пояснила Милена. «Программа». «Да, программа. Это последовательность действий. К примеру, чтобы робот-строитель приступил к работе, программист прописывает его действия. Как стоять, куда идти, как взять кирпич. Программист описывает сотни и тысячи последовательностей, а порой делает и парные действия». «Парные?» — спросил Геласий. «Да, парные. Например, робот дошел до препятствия, и программист предоставляет выбор — пойти направо или налево. Робот поворачивает налево и ищет обход препятствия. Дальше он опять имеет право выбрать — свернуть налево или вернуться назад. И так до бесконечности. Дальше стали прописывать более сложные команды, тройные и больше. Теперь у робота было много вариантов». «Выходит, робот — это не живое существо и то, что можно запрограммировать». «Верно». «Ты сказал, что у тебя 7-й уровень. Что это?» «Люди считают себя разумными от рождения и не делят сознание на класс или уровень. Но однако человек также пытался построить свою шкалу сознания. Люди придумали IQ, английский IQ, Intelligence Quotient, и по нему присваивали баллы, но это оказалось неверным. Как можно определить балл знаний у математика? Он не знает, как работает его телевизор. Может не знать писателей. Или определить уровень творчества у художника. Эти тесты применялись только для упрощения подбора на работу и не более. Но у человека все же есть свой уровень знаний. Чем больше их, тем выше уровень, соответственно, и опыт». «А сколько у вас уровней?» «Ну, таких, как ты». 15, — ответил Геласий. «И много вас таких?» — спросил Кир. «Достаточно. Но вам не надо этого бояться. Вы же не боитесь своих роботов?» «Своих я могу отключить, а ты...» «Ты искусственный интеллект?» — спросила Милена. «В какой-то степени да». Милена проходила в школе программирования и понимала, как сложно устроен человеческий мозг. И как бы люди ни пытались создать искусственный интеллект, им это не удавалось. Вернее, удалось, но его нельзя было заставить творить и поступать как человек. Все его действия были описаны в правилах, которые он не мог нарушить. «А зачем тебе тело? Ведь ты не такой, как человек. Зачем подражать нам?» Милена завязала последний узел и, довольная собой, облокотилась на стену. «Зачем?» «Да, зачем? У тебя столько же пальцев, ногти, зрачки, губы, даже волосы. Зачем все это?» Милена смотрела то ли на человека, то ли на робота и не могла понять, кто он такой. «Так хотел Создатель». «У вас есть Создатель? Это инженер или кто-то еще? А у вас фабрика? Или это единичные экземпляры?» «Я не знаю». «Не знаешь?» — удивился Кир. «Почему не знаешь? Ведь ты говорил, что вас много». «Да, наверное, много. По крайней мере, я так сам считаю. Ведь не могу же я быть в одном экземпляре». «Постой. То есть ты не проходишь диагностику, не ремонтируешься и не видел себе подобных? Ты это хочешь сказать?» — спросила Милена. «Когда вы меня увидели, за кого приняли?» «За человека из спасательной бригады». «Вот и ответ», — Таких, как я, трудно определить. Не знаю, есть они или нет. А может, я один. Но если ты не знаешь, как же теперь быть с твоей рукой или ногой? Да, как? Спросил Кир. Я об этом еще не подумал. Жаль. А чем ты вообще занят? Путешествуешь по пустоши? Нет, я учитель музыки. Серьезно? Милена не поверила, подсела к Геласию поближе и посмотрела на его пальцы. А кого учишь, где? В городе или... Да, это город, но другой. Расскажи. От любопытства глаза Милены округлились, как у маленькой девочки, и она подсела еще ближе. Давайте лучше отдохнем, а то я плохо себя чувствую. Извини, забыла, что ты... Она хотела сказать «живой», но осеклась, поскольку знала, что это не так. «Отдыхай». Милена встала и пошла по залу. «Далеко не ходи», — сказал Кир. «Там может летать эта штука». «Пойдем посмотрим. Я никогда еще не была в таких хорошо сохраненных зданиях». Кир поднялся и посмотрел на хлам, окружавший его. «Пойдем. Там я видел лестницу. Может, наверх ведет». Милена посмотрела в окно, но дрона не было видно. «Улетел. Или притаился», — сказал Кир. «Что ты ищешь? Почему на тебя охотится эта штука?» «Я не могу». «Секрет?» «Да». «Может, ты искал его?» Она посмотрела в сторону лестницы, имея в виду Геласия. «Нет, но это странно. Никогда не встречал столь совершенного и столь самостоятельного, как человек, робота». «Он не робот. И все же не живой, а значит, робот». «Нет, не робот. Робот — это программа команд, а он думает самостоятельно. Ну и что, что не живой? Мне нравится. Он спас нас. А ведь мог и не делать этого. Смотри». Девушка подошла к стене и, протерев ее от вековой пыли, посмотрела на уже изрядно выцветшую картину. «Какая прелесть! Иди же сюда! Это лес. Вот видишь, а это человек на велосипеде. Смотри, какие облака! Вот это да! Помоги!» «Что? Помоги снять! Я не могу оставить ее тут. Зачем тебе это? Ты поможешь мне или нет?» Кир недовольно снял картину и протянул девушке. «Дай ножик или что-то острое». «Нет у меня ничего». «Ничего у тебя нет. Ни фонарика, ни спичек, ни ножика. Зато пистолет таскаешь». «Дай я вытащу ее». Кир сел на стол и стал аккуратно вынимать из рамы подрамник, а после пыхтя выдирать маленькие гвоздики, которыми была приколочена картина. «На». «Спасибо. У тебя глаза пожелтели. Это, наверное, от нехватки витаминов или...» «Восстановитель. Тело начинает разрушаться. Ты сама как себя чувствуешь? Давно принимала?» 3 дня назад. Не думала, что так получится. А если мы не будем их принимать, что тогда?» «Не знаю. Может, умрем. А может, тело справится. Я ведь не доктор». «И я». Милена свернула в трубу картину, положила ее в рюкзак и пошла дальше. Уже через пару часов он был полон. «Поможешь?» Кир молча взял из ее рук рюкзак. Ему самому понравилось рассматривать странные вещи. Какие-то книги, которые еще не рассыпались от времени, ложки, приборы, смысл которых он не знал. Как только стало темнеть, они спустились вниз. Геласий сидел все в той же позе и, кажется, спал. «Тихо!» Стараясь не потревожить раненого, она пошла к машине, что так удачно спряталась под большим козырьком здания. Найдя бутылку и сделав несколько глотков воды, Милена вернулась обратно. «На!» «Мало осталось. Все равно держи!» Геласий поднял голову и, открыв глаза, постарался встать. «Сиди, сиди!» — подбежала к нему Милена. «Ты пьешь или ешь?» «Не сейчас. Нам пора». «Но как же ты пойдешь?» «Там автоматическая коробка. Одной ноги хватит. Идемте». Кир помог роботу сесть на переднее сиденье, пристегнул его, закрыл дверь и обошел машину. «Не опасно сейчас ехать?» «Мы потихоньку. Я эту дорогу знаю. Поедем в темноте, а когда доберемся до следующего города, переждем». «Так мы век будем ехать», — пробурчал Кир. «Нет, 3 дня. А там уже недалеко». Геласий повернул ключ, и машина заурчала. «Все на месте?» «Да», — сказала Милена. «Ты только осторожно езжай. Если что, я могу тебя подменить. Училась водить». «Договорились», — сказал он, и машина тихо тронулась.